Варвара Никитична, главный психиатр. И все-таки буду просить другого больного, после раздумья произнес Сафронов. Это лучше, чем ждать у моря погоды. Может, и ей будет легче, а мне-то уж, конечно, да. Не выход, не одобрил Штукин. Сафронов вспылил. А ты что предлагаешь? Судить-то легче всего. Думаешь, мне приятно? А что делать? Если бы можно было оптимизм вливать, как кровь, я бы не раздумывал. А то она заладила одно. Зачем? Все равно, какая разница? Упрется своими шарами в пустоту, и будто рядом-то ее нет. Давай я с ней побеседую, предложил Штукин. Что ж ты ей скажешь? Я не знаю, просто побеседую. Не вижу смысла. Как хочешь. Нет, отказаться пока не поздно. Попросить другого больного, думал Сафронов, лежа на койке. Отказаться тоже характер надо иметь. Это не каждый сделает. Вот что, пусть ее лечит опытный врач. Ей от этого больше пользы будет. Это главное. Утром всю дорогу до госпиталя он настраивал себя на решительный разговор с Лизой. Действительно, для нее здоровье... Это все, и пусть она отвергает меня, как лечащего врача. Пусть честно скажет, что не доверяет мне. Как-нибудь переживу. Признаю, да, не смог, не справился. Нет опыта для работы с такой больной. Дайте ей другого врача, а мне другого больного. Перед дверью палаты Сафронов все-таки остановился, внутренне потянулся, будто собрался войти не к своей больной, а к высокому начальству. Он, как обычно, постучал, подождал, она никогда не отвечала, и вошел. Лиза лежала на спине, скосив глаза на окно. Это безразличие подхлестнуло Сафронова, и он, поздоровавшись, сразу же начал разговор. «Вот что надо решить. Я тут много думал. Признаю, что вы за все это время, пока я вас курировал, состояние ваше не улучшилось. Но это неправильно». Значит, я неподходящий врач. Вы давно бы сказали. Давайте поменяем. Главное, чтобы вы поправлялись. Он замолчал, потому что Лиза, кажется, не слушала его. Внимательно следила за опустившимися на карниз воробьями. Вот что, — повысил голос Сафронов, — давайте решим. Это для вас прежде всего. Было слышно, как чирикают воробьи. — Вам все понятно? — спросил Сафронов. — А вам... — спросила Лиза и даже не посмотрела на него, бровью не повела. — Я так понимаю, — снова начал Сафронов, — вы просто меня ни во что не ставите. Вас, должно быть, обидело, что к вам прикрепили такого молодого врача, еще и не врача, а слушателя пятого курса. — Не надо! — тихо прервала Лиза, так и не взглянув на него. — Не надо! — Что не надо? — не удержался Сафронов. — Говорите! Лечиться, жить! Мне ваше не надо, поперек горла стоит. У всех люди как люди, а вы... Я ж добра вам желаю, здоровья, чтобы вы поправились. Да, я неопытен, да, я еще начинаю, но я хочу вам добра. А вы... Сколько я к вам врачей приводил, опытных, а вы... Из-за вас я сам себе противен. В горячности Сафронов и не заметил, что Лиза давно уже смотрит на него во все глаза. Кажется, впервые, осознанно и сочувственно. А когда заметил, расценил по-своему, осуждает мою слабость. Теперь уж и вовсе концы рубить нужно. «Извините», — сказал он, направляясь к выходу. У двери остановился, повторил. «А по делу все-таки решите, это необходимо». Он поднялся на второй этаж и встретил здесь Штукина. «Я принял решение поменять подопечного», — сообщил Сафронов. «Окончательно измучился. И ей плохо, и мне». Главное, конечно, ей. Ну, Лизе я все сказал. Сейчас направляюсь к Варваре Никитичне. «Подожди», — сказал Штукин и взял его под руку. «Покажи, наконец, эту загадочную женщину». «Ну, нет, ничего особенного, я только познакомлюсь». «Что это даст? Мосты сожжены, и я не отступлю от своего решения». «Но я и не собираюсь влиять на твое решение», — убеждал Штукин. «Я хочу взглянуть на эту женщину». Одному мне просто неудобно входить в палату. — Пожалуйста, — согласился Сафронов. — Ты сам убедишься, что это такое и что я прав».